«Если поможешь нам, — начала я, зарывшись в портфель, — я отдам тебе вот это». Я положила на прилавок листок бумаги. Джонс коротко вздохнул и тяжело плюхнулся в кресло. Он с первого взгляда понял, что это такое. «Как ты это достала?» — с подозрением спросил он. «Правительство Англии очень высоко ценит возвращение Джейн Эйр. Достаточно высоко, чтобы пойти на сделку». Он наклонился и схватил листок. Это был, во всей своей красе, ранний рукописный набросок «Детей лета», первого стихотворения в первом опубликованном сборнике Дилана Томаса. Время от времени Уэльс требовал возвращения национальной культурной ценности. «Это не может принадлежать одному человеку», — медленно проговорил он. «Это достояние всей республики. Это наше наследие». «Согласна», — ответила я. «Можешь делать с рукописью, что пожелаешь». Но Джонс манускрипт не поддался. Я могла бы организовать для него представление Дилановского «Млечного леса» в исполнении Ричарда Бартона, этого валлийского Лоренса Оливье, и все равно он отказался бы доставить нас в Мертер. «Чет, ты слишком много хочешь», — чуть не плакал он. «Законы очень суровы. У Хедли Куверинах, сноска 22, Уэльская тайная полиция. Везде свои глаза и уши». У меня упало сердце. «Я понимаю, Джонс, спасибо». «Я отвезу вас в Мертер, мисс, но не тот», — вмешалась Хельвин, глядя на меня с полуулыбкой. «Это слишком опасно», — прошептал Джонс. «Я запрещаю». «Ша», — ответила Хельвин, — «довольно с меня твоих разговоров. Я каждый день читаю о приключениях, а теперь могу попасть в приключения сама. И потом, уличные фонари потускнели нынче ночью. Это знак». Мы просидели в гостиной до темна, затем совершили весьма некомфортное и шумное часовое путешествие в багажнике Гриффина 12, принадлежащего Хельвин. При пересечении границ мы со Страком прислушивались к разговорам по-валийски. Потом нас безжалостно трясло на выбоинах по дороге в Мертер. Второй КПП стоял как раз перед въездом в столицу. Это было необычно. Видимо, маневры английских войск достигли опасной точки. Через несколько минут мы остановились, и багажник открылся. Хельвин велела нам выскакивать, и мы, постановая, выбрались из нашего неуютного убежища. Она показала нам дорогу в Пендерин-отель, а я предупредила, что если к рассвету мы не вернемся, то не вернемся никогда. Она улыбнулась, пожала нам руки, пожелала удачи и поехала в гости к тете. Аид в это время сидел в пустом баре Пендерин-отеля, курил трубку и задумчиво разглядывал пейзаж, открывавшийся из больших окон. За прекрасным дворцом правосудия поднималась луна, бросая холодный отсвет на старый город, полный света и движения. За домами высились горы, их вершины прятались в облаках. Джен сидела на краешке стула у противоположной стены, сердито поглядывая на Аида. «Приятный вид, не так ли, мисс Эйр?» «Он блекнет по сравнению с пейзажем, которым я любовалась из моего окна в Торнфельде, мистер Аид», — сдержанно ответила она. «Чудеснейший на свете, и я люблю его как старого друга, верного и надежного. Я требую, чтобы вы вернули меня домой немедленно». «Все в свое время, дорогое дитя, все в свое время. Я не причиню вам вреда. Я просто хочу получить очень много денег. А потом вы сможете вернуться к своему дорогому Эдварду». «Мне кажется, жадность погубит вас, сэр», — ровным голосом ответила Джен. «Вы думаете, что она принесет вам счастье? Но так не бывает. Счастье питается любовью, а не тяжелой пищей, которой являются деньги. Любовь к деньгам есть корень всех зол». Ахерон улыбнулся. «Как же вы занудны со своими пуританскими замашками, Джен. Вам надо было уехать с Рочестером, пока была возможность, а не тратить время с этим слюнтяем Сент-Джоном Риверсом». «Риверс — хороший человек», — сердито заявила Джен. «В нем доброты больше, чем вы знали в своей жизни». Загремел телефон, и Ахерон жестом остановил гостью. Звонил Деламар из телефонной будки в Суиндоне. Он следил за публикациями в рубрике «Объявление крота». «Веслоухие кролики отдадим в хорошие руки», — прочел он с листа. Аид улыбнулся и положил трубку. Власти, — подумал он, — в конце концов заглотили наживку. Он махнул Феликсу 8, и тот двинулся следом за хозяином, таща за собой упиравшуюся Джен. Мы с Безотказным вынули стекло из окна темной тыльной части отеля и оказались в старой кухне, в сырой обветшавшей комнате, забитой кухонным оборудованием. «Теперь куда?» — прошептал Безотказан. «Вверх по лестнице. Думаю, они в танцзале или еще где». Я включила фонарик и сверилась с начерченным в торопях планом. Поиск настоящих чертежей отеля был слишком опасен, поскольку Голиаф наблюдал за всеми нашими действиями. Так что Виктор нарисовал схему по памяти. Я толкнула вращающуюся дверь, и мы вышли в цокольный этаж. Вестибюль располагался над нами. В свете фонарей, пробивавшимся сквозь грязные окна, мы осторожно поднимались по грязной мраморной лестнице.